Алиса получила должность менеджера по маркетингу в British Telecom, и они с Брюсом переехали в Бристоль. Там в их жизнь прочно вошли дорогие рестораны, покупки на Бонд-стрит и поездки на выходные в Прагу. Примечание. Бонд-стрит – улица дорогих магазинов в Лондоне. Я даже подумывал, не начать ли мне ей завидовать. Но у меня ничего не получилось. Ведь она и зарабатывала в час больше, чем я получал в своем двухнедельном пособии, но, по сути, она осталась все той же доброй, терпеливой и чуткой Алисой. Как правило, мне не нравятся те, кто добился успеха, особенно если они мои ровесники. Но на нее я не мог обижаться. Успех ей не просто шел, он был для нее создан. «Алло?» — сказала Алиса. «Это я», — ответил я. «Вилл, как дела?» Она искренне обрадовалась. «Как работа?» «Да полное дерьмо. Как я и предполагал, только хуже». Я почувствовал, что сейчас зевну, и, крепко сжав зубы, попытался побороть зевок. «Значительно хуже». «Быть не может. Ты ведь всегда действуешь по принципу «придумай худшее из возможного и умножь на 10». Просто мне и в голову не пришло, что все может быть хуже, чем я способен предположить», — ответил я и задумался о том, что с тех пор, как от меня ушла Аги, я все стал воспринимать в черном цвете. Стаканы стали казаться мне скорее наполовину пустыми, чем наполовину полными. И вообще, кто стащил мое добро, оставив одно худо? «Да это ужасно», — сказал я, и тут заметил, что фотография Аги свалилась на пол. «Просто кошмар. Мне нельзя отвлечься, нельзя расслабиться ни на секунду, иначе они с меня скальп снимут. Дети, они за милю чуют слабость. Стоит им почувствовать ее запах, они просто с цепи срываются. Так стая гиен нападает на раненую антилопу. Сара, тоже новенькая учительница, во вторник расплакалась перед целым классом». Я поиграл с обрывком скотча на фотографии Аги и повесил ее обратно. «Думаю, еще недельку она проработает, а потом ей придется поискать что-нибудь другое». Алиса рассмеялась. «Ничего смешного, между прочим». «Конечно, ничего. Я действительно не шутил. Проработав учителем всего неделю, я уже мог похвастать кое-каким горьким опытом. В понедельник 3 11-классника просто встали и вышли из класса во время моего урока. В среду, вернувшись с урока в учительскую, я обнаружил, что какая-то малявка от души харкнула на спину моего пиджака. А в четверг я забыл дома учебники для 11-го класса. «Бывает». Тон у Алисы был такой, словно она утешительно хлопала меня по плечу. Меня это не утешило. Моя жизнь меня абсолютно не устраивала. Она меня достала. И Алисе никогда меня не понять. У нее есть должность, а у меня работа. Это большая разница. Должность подразумевает решение сложных и интересных задач. Работа нужна, чтобы не умереть с голоду. Ну, конечно, Алисе тоже иногда приходится туго, но перед ней стоят проблемы, которые достойны этого слова. И в ее распоряжении огромные возможности международной компании, а я учитель. Передо мной поставлены почти недостижимые цели. Никаких возможностей, и ко всему мне еще приходится иметь дело со школьными инспекторами и придурками, которые уверены, будто плюнуть учителю на пиджак – веселый трюк того же порядка, что и выступление популярного комика по телевизору. «Как это у тебя получается?» – спросил я. «Что именно?» «Ну, я поискал подходящее слово – работа. Как ты с ней справляешься?» «Опыт, Вилл, все приходит с опытом», — мягко сказала Алиса. «Не хочу тебя учить, но, Вилл, послушай, ты принимаешь все слишком близко к сердцу. Хочешь, чтобы все получалось сразу. Я работаю уже 4 года, а ты только-только впервые устроился». Если честно, Алиса нахально на меня наговаривала. Она не могла не помнить, что я целое лето проработал в королевском клубе и не понаслышке знаю, что такое тяжелый физический труд.